Можно сказать, а и убиваем, и ничего, и бомб столько наделали, а ничего не случилось. Ну что ж, живем в долгу случаем. Как напомнил наш министр иностранных дел всему сообществу людей с трибуны ООН, но этот кредитор-случай пострашнее шекспировского Шейлока. Если опротестует вексель, то не на кусок мяса, а на голову всего рода нашего. Вот почему новый гуманизм, новая нравственность — это не поспешные слова во след новому мышлению, это практическая необходимость меняться адекватно небывалой ситуации, в которую люди сами себя поставили, загнали, во всем меняться. Можно, конечно, и не меняться, и даже другим мешать, запрещать. Позицию ортодокса и запретителя можно вообразить даже в невообразимой ситуации. Говорят, а что, вполне можно допустить, что так и было, морякам с баржи, протаранившей адмирала Нахимова, сразу не позволено было участвовать в спасательных работах. А как же, они ведь еще не прошли таможенный досмотр. Не самим ли капитаном, который там, где следовало, бдительности не проявляла, совсем наоборот? Что-то подобное происходит и в нашей литературе. В прессе, обсуждающей проблемы, которые наша литература все-таки пытается ставить, решать. Литература, если иметь в виду лучшее новое произведение, безоглядно бросилась в поток бушующей современной жизни. «Пожар Распутина», «Печальный детектив», Астафьева, Плаха, Айтматова. А на берегах этого небезопасного потока стоят некоторые другие писатели, критики. Вдруг здесь объявится какой-нибудь философ, как в старые добрые времена, философ-атеист. Судят, судачат, по правилам или против правил такие произведения созданы, и не чрезмерно ли в них все, немного ли. Особенно любопытно и поучительно события развивались во след и вокруг Плахи Айтматова. Круглый стол в литературной газете, телевизионные выступления критиков, какая-то растерянность. С одной стороны, говорим мы, в романе Айтматова много погрешностей против вкуса, языка, чувства меры, то и дело не на высоте, а с другой — небывалая и для этого писателя мощь. Из чего она проистекает? Чем питается? Как объяснить природу, источник этой мощи, если в романе и это как-то не так, и то не то, а кое-что и просто плохо. Убедительных объяснений никто не предложил. Не уверен, что и мое будет намного убедительнее. Однажды в дружеском споре с Василем Быковым, которого я совращал на антиядерное выступление в художественной прозе, вырвалось слово «сверхлитература». Против жизни вон чего наготовлена сверхугроза от сверхоружия. Как тут не подумать, не заговорить об адекватном слове и действии в литературе, о сверхлитературе? Пусть взорвется проклятая бомба в нас самих, в сознании литературы, если не достает нам, а нам действительно не достает, необходимой адекватной реакции на все происходящее, грозящее. Вспыхнет сознание по-новому, будем писать по-иному. Все это провоцирует спор среди литераторов, критиков, вызывает несогласие многих, которое можно и понять, и объяснить. Во-первых, обидно для классики, и самонадеянно, если не больше, что у классиков не было чего-то такого, а мы сейчас такие гении произведем. Еще обиднее для нас самих. Что же получается? Писали все последнее время, пишем, а оказывается, не то, не так. Возражения, недоумения, обиды вполне законные. Но все равно, куда более обидна и грозная истина в том, что живем мы сегодня в долгу случая. Все существует, пока существует, потому лишь, что не случилось. Существуем в мире, в реальности, где уже и такая оглушительная глобальная беда, как Чернобыль, выглядит лишь намеком на ту, которая может в любой момент обрушиться на всех. В этой реальности жить и писать с олимпийской и спокойной уверенностью, что твое творение выполнит свою роль в этом мире не сегодня, так через 10, через 100 лет, никто уже не может. Можем, ухитряемся, но какие же мы тогда писатели, какая литература и зачем она? Когда говорят «произведение не могло не появиться», имеют в виду высшую в нем необходимость. Хотя не появись даже Онегин, даже «Война и мир», и мы не догадались бы, что обделены, что беднее на эти произведения. Никогда необходимость произведения, нужда в истинной литературе, в искусстве слова не диктовались столь крутыми и обязывающими обстоятельствами. Можно на это сказать, что и прежние времена бывали крутенькими. Но всегда могли быть мотивы, чтобы отклониться, устраниться, объяснимые, оправданные, даже благородные. Потому что могло быть нечто более высокое, значительное, более общечеловеческое. Тут же ничего выше и важнее быть не может, не бывает. Альтернатива жизни, а уже на нее замахнулась бомба. Ничего. То самое ничего, которое добро и зло отменит в этом мире.